и вслух добавил: «Предупреждаю вас, Дина Лан, услышать то, что я сейчас вам скажу, будет вам не просто неприятно, но, может быть, даже смертельно страшно. Но вы сами в этом виноваты». «Я готова». «Как вы думаете, почему ваш Кив Бакерро стал президентом?» «Вы уже намекнули мне, господин генерал, что это ваша заслуга, хотя я, откровенно признаться, и потрясена таким поворотом событий и до сих пор не понимаю». «Вот-вот, в том-то и дело, что события действительно должны были повернуться иначе. Президентом соседней страны должен был стать господин Очики. Припоминаете это имя, нет?» «Где-то я его, кажется, слышала или читала. Нет, не припоминаю». «Может, это и хорошо, что вы забываете некоторые имена, с которыми имеете дело в ангаре. Ну ладно. Итак, президентом должен был стать Очики, но не стал. К слову сказать, по вашей милости, ибо именно вы допустили ошибочку, перепечатывая одну страницу сценария и посадив кандидата на пост президента не слева от статуи неповиновения, а справа. И потому господин Очики был в тот злополучный вечер убит, а его труп изуродован до неузнаваемости. Признаюсь вам, моими людьми и по моему собственному приказанию. Все, между прочим, произошло почти на ваших глазах, Дина Лан, когда вы ждали своего жениха на свидание». «Акиф?» — в ужасе спросила девушка, вскидывая глаза на Дорана и уже догадываясь о том, что он сейчас скажет. «Да, госпожа Лан, да, вы совершенно верно догадываетесь. В тот самый вечер ваш жених должен был отправиться на тот свет, и это я приговорил его к смерти за провал одной чрезвычайно важной операции, связанной с комиссаром Гардом, к которому, кстати сказать, по глупости своей вы уже обращались. Впрочем, что за операцию провалил Кив Бакерро, вам знать не обязательно. Достаточно того, что я вам сказал. Таким образом, судьбу вашего жениха случайно разделил кандидат в президенты Очики, в то время как его судьбу не менее случайно разделил ваш жених». «Вам плохо, Дитрих!» — крикнул генерал, и когда секретарь словно по волшебству возник рядом, коротко распорядился: «Воды ей и чего-нибудь успокаивающего. Поди знай, при такой выдержке такие нервы». Откинув голову назад и закрыв глаза, Дина Лан как сквозь сон слышала какие-то шорохи вокруг себя, ощущал какое-то суетливое движение, а затем почувствовал на губах мятный привкус лекарства. Потом она с трудом подняла веки и увидела близко над собой призрачные, словно разбавленные водой, серо-голубые глаза генерала. «Ну-с, сделайте глубокий вдох. Вот так, превосходно. Приходите в себя, ведь вы мужественный человек. К тому же я вас предупреждал», — почти отеческим тоном проговорил Доран. А затем, убедившись, что Дина Лан слегка оправилась, добавил деловито: «Итак, его имя?» «Чье?» — не поняла Дина Лан. «Как чье? Отца ребенка?» Нерешительность и сомнение явно промелькнули в ее глазах, прежде чем она ответила. Когда же губы ее произнесли слова, мимолетная улыбка, как легкое дуновение ветерка, коснулась их, оставшись, однако, незамеченной генералом. «Мистер Сафар», — коротко произнесла Лан. «Кто такой?» — тем же деловым тоном спросил генерал. Но Дина недоуменно пожала плечами, мол, господин Доран, неужели вы этого пустяка сами узнать не можете? Хватит мучить несчастную женщину. И вот теперь, полулежа на тахте в своей квартире, Дина погладила по модно острижной голове пуделя. Сафар тут же исхитрился лизнуть ее розовым языком прямо в нос, и девушка, одной рукой отодвигая ласкового пса, другой набрала телефон Розетты. Пока на том конце провода не отозвался мелодичный голос подруги, Лан подумала, что из всех возможных мужчин, находящихся в ее окружении, пудель Сафар, пожалуй, был единственным настоящим джентльменом, способным не позволить даже генералу Дорану вмешаться в его личные дела и проверять его отношения с Диной Лан или кем бы то ни было. Подумав так, девушка невольно улыбнулась, а Розетта, будто увидев по телефону эту улыбку, сказала в ответ на приглашение немедленно как можно быстрее приехать. Есть такие новости, ну такие, Рози! «А чему ты улыбаешься?» Разумеется, Дина Лан была совершенно уверена в том, что очень ловко провела Дорана. И забегая вперед, можно сказать, что была близка к истине, ибо с момента ее ухода от генерала Дитрих сбился с ног, безуспешно разыскивая в городе и по всей стране загадочного мистера Сафара. Поскольку ему в голову, конечно же, не могла прийти мысль искать этого господина в картотеке клуба собаководов. Впрочем, относительно ожидания ребенка Дина генерал не обманула, хотя о том, что она беременна, не знал ни Киев, ни ее родители. Только бездетный дядюшка Дина Лан, Христофор, был введен в курс дела, поскольку у него с племянницей были особо доверительные отношения. Дина в дядюшке души не чаяла, что было взаимно, и считала его самым добрым и прекрасным человеком на свете. Переговорив с Розеттой, Дина едва успела набрать номер Лизе, как в прихожей раздался звонок. Явно чужой, короткий, вежливый и, можно сказать, официальный. У каждого звонка, как известно, есть характер, зеркально отражающий характер того, кто стоит за дверью. Не зря мы так часто угадываем наших гостей и, еще не видя их, как бы заранее знаем, надо ли нам волноваться в связи с их приходом, или быть спокойным. Сафар ворчливо фыркнул для начала, а потом залился звонким, но, как отметил про себя Дина, беззлобным лаем. «Наверное, господин Портиш», — подумала она, кладя трубку на рычаг. «Ладно, малыш, уймись», — сказала Дина пуделю. «Пойдем лучше посмотрим, кто к нам пожаловал». Через глазок она увидела стоящего на площадке перед дверью комиссара Гарда.